Глава 31. Послание Гарри. Вернувшись на место, где он оставил машину, Гарри решил, что сейчас самое время воспользоваться средством связи, о котором ему говорил Фил Лоус. 5 миль от ближайшего населенного пункта. Пока съездит туда и обратно, пройдет время. На часах начало 6-го. Пожалуй, Фил Лоус уже мог покинуть офис, а тогда искать телефоны вовсе бесполезно. Кроме того, ему положено следить за Эзекиилем Бингемом. Машина перед домом означала, что судья может в любой момент покинуть этот расположенный в укромном месте дом. Первым побуждением Гарри было развернуть машину, чтобы в случае, если Бингем соберется уехать, успеть последовать за ним. Он отпер багажник и увидел загадочную коробку. Довольно большая, она занимала немало места в багажнике и была прочно укреплена там во избежание передвижений. Воспользовавшись ключом, который дал ему Фил Лоус, Гарри отпер замок и открыл крышку. Там находилась еще одна коробка, а на ней лежал конверт. Гарри вскрыл его и прочел. «Вы разбираетесь в радио. Следуйте инструкциям на дне внутренней коробки, используя специальный код, который найдете в ней». Подняв коробку, Винсент нашел в ней передатчик. Довольный тем, что машина стоит достаточно далеко от дома, и ее из него не видно, он принялся за работу. Следуя инструкциям, он натянул провод между двумя деревьями. Гарри старался делать все быстро и очень нервничал, ведь сообщение было чрезвычайно важным. Вот и ключ. Он медленно и осторожно подбирал код, шифруя следующие слова. «Бингем находится в охотничьем доме». Затем, пользуясь картой, описал как мог местоположение дома, используя развилку как главный ориентир. Добраться до шоссе довольно легко, а там рукой подать до убежища судьи. Он повторил эту фразу второй раз, дабы убедиться, что она дойдет. Подождал пару минут, потом третий раз. Получат ли послание? Поймут ли его? Попадет ли тень в нужное место? Эти вопросы роились в мозгу Гарри. Начинало темнеть. Уже почти 6. Что делать дальше? Гарри решил, что не помешает осторожно наведаться в дом. Приближался вечер. Сам он и в сумерках неплохо разглядит все, что нужно. А вот его вряд ли увидят. Да, лучше всего так и сделать. Разведать и послать еще одно сообщение. Оставив аппарат на месте, он начал подбираться к дому. Машина Бингема по-прежнему стояла на месте. Вокруг тишина. Гарри обошел дом вокруг. В одном окне показался свет. Там зажгли лампу. Гарри подкрался к крыльцу и, стараясь не шуметь, поднялся по ступенькам. За приоткрытой дверью виднелся полутемный коридор. Стоя на крыльце, он через окно стал рассматривать комнату, обставленную простой мебелью, столом и стульями, и освещенную 2 масляными лампами. Эзекиль Бингем сидел за столом, а напротив него кто-то, кого Гарри не сумел узнать. Они разговаривали, но услышать их беседу было невозможно. Он попытался читать по губам безуспешно. Однако темнота могла послужить ему верным союзником. Поэтому Гарри решил оставаться на месте. Чем дольше он здесь пробудет, тем больше вероятность узнать что-нибудь. Время текло медленно. Винсент не сводил взгляда с окна. Затем наступил долгожданный момент. Собеседник Бингема, невысокого роста, с темным лицом и усами, подошел к окну и открыл форточку. Гарри замер. К счастью, было совсем темно. Шаги коротышки отчетливо слышались в вечерней тишине. «Зачем ты открыл окно?» — спросил судья. «Здесь душно», — ответил его собеседник, криво улыбнувшись и блеснув золотым зубом. «Снаружи могут увидеть свет». «И пускай. Никто, кроме наших людей, его не увидит. Кто еще сюда заберется?» «Верно. Но лучше позаботиться о безопасности». «Да. Когда это необходимо?» «Все верно, Тони. Пустяки. Остальные скоро будут здесь». «К 8. Это факт. Все ждали этого вечера. Самое большое событие». «Да. И ребята это заслужили. Хорошо потрудились. Каждый получит свои проценты. И скажу я тебе, это будет отлично». Темнолицый облизнул губы в предвкушении хороших барышей. «Ну, я-то свои точно заслужил. Вытянул всю работу». Судья хихикнул. «Да, последнюю часть и самую простую. Ты правильно сделал, получив кредит». «Зачем же вы выбрали меня?» «Ты знаешь, зачем. Я знал, что тебе это понравится». «Вы мудрый человек, мистер Бингем», — проговорил Тони. «Умеете из всего извлечь выгоду. Можете заставить людей работать бесплатно, и они станут это делать. А вы делитесь с нами». «Дело того стоит, Тони». «У меня только один вопрос, мистер Бингем. Как вы вышли на Бургаса?» Старый судья внезапно оглядел комнату. «Не стоит об этом, Тони. Я сказал тебе, потому что ты боялся войти в дом Ладлоу из-за убийства. Я хотел, чтобы ты знал, что мне известно, кто это сделал». «Мне это известно, и я буду молчать, клянусь. Просто интересно, как вы это сделали?» «Я свои секреты не разглашаю, Тони. Но этот могу раскрыть. Ты имеешь право знать, ведь это ты вошел туда 3 дня назад и принес мне шкатулку. Я наблюдал за Бургасом и знал, что он делает. У него была комбинация, но он не знал, что именно там содержится информация о месте, где лежат драгоценности. Зная это о Бургасе, что он присваивает денежки своего босса, я однажды встретился с ним и подсказал единственный путь выпутаться. А именно, работать на меня. Вот он и начал это делать. Убийство было его собственной идеей. Он был напуган. Я помог ему. К счастью для него, я ждал снаружи». «А откуда вы знали о записке в сейфе насчет драгоценностей?» «Слишком много вопросов, Тони». «Ну ладно, шеф, больше спрашивать не буду». «Ну так и быть, отвечу. Несколько лет назад я вел дело Джеффри Ладлоу. Обсуждая свои дела, он похвастался мне, что никто, кроме него, не знает, где лежат драгоценности. Но, мол, в сейфе он хранит зашифрованную записку, в которой указано место, где они спрятаны. Но разгадать этот код никому не под силу. Скорее всего, Ладлоу быстро забыл об этом разговоре». «Но вы раздобыли записку и сумели ею воспользоваться». «Я узнал ее секрет. Это и сработало». Гарри видел, что Тони не терпится спросить еще о чем-то. Но судья откинулся назад в кресле и закрыл глаза, показывая, что расспросы окончены. Тони поднялся и подошел к окну. Гарри быстро отпрянул в сторону. Человек в комнате начал напевать хорошо поставленным голосом. Заслушавшись, Винсент не заметил, как кто-то подкрался к нему сзади, схватив за руку и изо всей силы ударил по спине. Высвободив руку, Гарри начал бороться с противником. В считанные секунды из окна выскочил Тони и присоединился к потасовке. Гарри сумел вырваться и стоял, пошатываясь. Он нанес мощный удар по лицу одному из противников. Тот рухнул на крыльцо. Это оказался Тони. Эзекиль Бингем, очнувшись от дремоты, подошел к окну с лампой в руках. Тот, кто подкрался сзади, снова замахнулся, но Гарри ловко увернулся и рукой обхватил его за шею, прижав к крыльцу. При этом он сам едва не потерял равновесие, с трудом удержавшись на ногах. Но он рано радовался победе. Что-то обрушилось ему прямо на затылок. Гарри обернулся, наполовину оглушенный, и встретился с парой увесистых кулаков. Тони уже спешил на помощь с обломком поручня, который оторвал от перил. «Отлично, Тони!» — похвалил вновь прибывший. Третий присоединился к ним. Да, теперь Гарри вряд ли мог справиться, когда его атаковали со всех сторон. Он упал, и трое противников налетели на него, и он на мгновение потерял сознание. «Я нашел его у крыльца!» — сообщил Джейк. «Мы с Тони его хорошо отделали! Принесите веревку!» Старый судья принес веревку, и вот уже неподвижное тело Гарри связано по рукам и ногам. «Заносите его внутрь, я на него погляжу», — скомандовал Бингем. Винсента уложили на пол. Судья поднес к его лицу лампу. «Не знаю такого», — сообщил он. «Никогда с ним не встречался. Пусть полежит вон там, в углу». Джейк и Тони повиновались. И связанного Гарри без всяких церемоний задвинули в угол. Thank you.